Глава 16. Обостренная чувствительность на максимум, а заброшенные гаражи, как сказали люди, которых я здесь встретил, находятся совсем недалеко. Шел в их направлении и сканировал вокруг себя все, до чего только дотягивался. Здесь полно не только заброшенных гаражей, но есть и различные небольшие здания, ангары. Интересно, куда вообще можно спрятать нору, чтобы про нее не знали все подряд? И стали бы ее прятать просто так? Зашел еще дальше в район заброшек. Вдруг почувствовал людей. Остановился, спрятался в кусты и осмотрелся. Их точно нет в прямой видимости, они в гараже или где-то еще. Сконцентрировался на них и пошел в ту сторону. Обостренная чувствительность позволила мне почувствовать людей с расстояния метров так в 300. Раньше о таком и мечтать не мог. В итоге я подошел к одному из гаражей. Он, как и все остальные, выглядел старым, обшарпанным и потрепанным. Вот только чувствительность не обманешь. Во-первых, в нем точно есть люди. Во-вторых, изнутри он укреплен настолько хорошо, что и танком стену не пробьешь. А заинтересовало меня другое. Большое открытое пространство под гаражом. Гараж – точно верхушка айсберга, который скрывает под собой все самое интересное. Подземная часть осталась для меня едва ли доступной. Она слишком глубоко под землей, что не дает сконцентрироваться. Однако никаких сомнений в том, что именно здесь фиолетовая нора не осталось. Укрепленный гараж, много людей внутри, большое подземное пространство, которое я пощупал лишь поверхностно. Все это говорит о том, что нора именно здесь. Постоял еще немного возле гаража и поплелся обратно. Нору я так и не смог почувствовать, зато ощутил слабое магическое излучение. Либо внутри маг, либо много самоцветов, ведь и они могли дать похожее чувство. Но не думаю, скорее всего, это именно норное излучение. Голем скрывали фиолетовую нору от людей. Факт. Хотя, а с чего я решил, что это делали именно в угоду злого умысла? Вряд ли голем настолько великие маги, что смогли переместить нору туда, куда им нужно. Хотя вопросов от этого меньше не стало. Неужели здесь всегда была подземная пещера с норой? Почему она не переполнилась фиолетовыми кротами? Допустим, когда-то они выходили наружу. Но мое предположение трещит по швам. Если нора была здесь всегда, то почему те люди, которые строили гаражи, проигнорировали ее и строили прямо над ней? Бред же! Как строители, а тем более Ариста, могли такое допустить? Подумать есть над чем. А еще у меня в запасе несколько часов, чтобы прогуляться по городу и собрать еще больше инфы. Куда бы отправиться на этот раз? На рынок. Вот там я точно повстречаю любителей потрепать языком. А если и нет, то хотя бы посмотрю, чем люди живут. Рынок меня не порадовал в плане сбора информации, а так это достаточно приятное место, атмосферное. Не похожее на рынок, что есть в Борске. Тот какой-то более деревенский, что ли. Про темные ритуалы своего рода ничего не узнал. Одни люди отказывались про это говорить, другие считали выдумками. Зато несколько из моих собеседников не постеснялись предположить, что фиолетовая нора реально существует. Фиолетовых кротов или самоцветы не видел никто из тех, с кем я общался. Зато один мужчина знал мужчину, что знал парня, который нашел где-то в заброшках маленький фиолетовый самоцвет. Сомнений нет никаких. Фиолетовая нора правда существует. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедиться в этом. Подумал и решил, что успею наведаться и в свое по праву поместье. Вернее, лишь посмотреть на него. Кто пустит какого-то пацана с улицы в поместье побежденных Ариста? Правильно, никто. Может, оно вообще разрушено. А еще желательно особо не отсвечивать, ведь возле поместья еще выше шанс, чем на окраине района, что меня узнают. Узнал у прохожих, где оно находится, и отправился туда. Поместье находилось рядом с зеленой норой. Имение окружала большая бетонная стена, примерно такая, как у Волгиных, только еще лучше. Перебраться бы через нее. Но, к удивлению, не пришлось. Большие ворота были открыты, и никто даже не препятствовал тому, чтобы люди проходили на территорию имения. Почему так? Это странно. Все равно, что вынести собственные секреты на показ. Хотя, может, именно победившим родам скрывать и нечего. Но нора, ее никто не закрывал. Хех, а ведь я мог бы. Дождался, когда на территорию пойдет чуть больше людей, чтобы не идти одному по большому относительно открытому пространству. Затеряться в толпе здесь не получится, слишком мало народу. Но так хоть одинокий подросток не будет привлекать к себе внимания. В итоге дошел до самого поместья без лишних проблем. Никаких КПП, никаких вооруженных мужчин и подобного. Лишь возле самого поместья увидел небольшой комок. И офигел! Ублюдки! Они превратили поместье голем в музей. Вот же твари! Как можно вообще до такого додуматься? Какие же уроды! Лучше бы они его сравняли с землей, было бы не так унизительно. Пришлось купить билет в собственный дом. Да, какой же это сюр, вот только не понимаю, зачем было превращать поместье в музей, который доступен для всех? Уколоть этим голем? Так они уже мертвы. Поднялся по ступеням и оказался в гостиной. В голову сразу же ударили воспоминания. Я чуть не упал. Пол начал уходить из-под ног. Оперся на стену и постарался побыстрее прийти в себя. Воспоминания так и бежали непрерывным потоком. Я вспоминал, как был маленьким и бегал по этой гостиной. Вспоминал свои игрушки, маму, папу, людей, которые меня окружали. И рос я в заботе, семья действительно хотела для меня только лучшего. Иногда отец наказывал меня, но и на то был повод. До рукоприкладства не доходило. Мама была мягче и старалась все мое непослушание регулировать разговорами. Помогало это не всегда. Еще вспомнил, что в конце месяца меня всегда отправляли к бабушке с дедушкой на пару дней. Не знаю зачем, но я к этому привык с самого раннего детства и даже не спрашивал. Хотя один раз спросил, и отец грубо ответил, что бабушка и дедушка по мне скучают, а им с матерью нужно отдохнуть. Больше вопросов не задавал. Дедушка и бабушка тоже ко мне хорошо относились, вот только совсем не помню, где находилась их квартира. Кое-какие выводы уже можно сделать, и они меня совсем не радуют. Чем больше я бродил по поместью, тем больше вспоминал и хорошего, и плохого, но первого все же больше. А еще я вспомнил мальчика, он был лет на 5 меня младше. Его я совершенно случайно встретил в подвале. Снова закружилась голова, стало даже больно. Мозг противился и не хотел вспоминать тот день. Но мне пришлось, иначе я не мог. Отошел в одну из дальних комнат, чтобы люди мне не мешали и не видели, как меня штормит от плохих воспоминаний. В тот день я прочитал один из ужастиков Стивена Кинга, и черт меня дернул отправиться с фонариком в большой темный подвал. Там я встретил мальчика, который попросил мне помочь. Позже совершенно внезапно появился папа и ударил меня. Нет, не физически, а магией. Не знаю, что он сделал, но я или потерял сознание, или уснул. А потом на миг очнулся и только слышал родительскую ругань. Позже поговорил с мамой, и она сказала, что мне приснился кошмар. Спорить с ней я не стал, папа мог сильно разозлиться, и я это понимал уже тогда. Больше в подвал никогда не спускался. Боялся. Однажды, когда уже был старше, пересилил себя и втайне спустился. Разумеется, ничего там уже не нашел, но лицо того мальчика помню прекрасно. Поверить не могу. Все эти воспоминания заставили меня погрузиться в максимально странное состояние. Я вроде бы находился в реальности, а вроде бы и боролся с тем ужасом, который хлынул на меня. Все зря. Мои идеалы разрушены. Голем – это не те люди, за которых стоит мстить. Маленький я тогда многого не понимал, но сейчас его уже давно нет, а есть я, который прекрасно все понял. Слова Салливана оказались правдой. Я даже не решился войти в свою комнату, хоть и вспомнил, где она находилась. В поместье узнал достаточно. Да так достаточно, что весь мой мир перевернулся. Ради чего мне сражаться с Ветровыми? Мой род оказался злом. Не для меня лично, конечно, а для остальных, простых людей и жителей земель. Хочу ли я быть его частью? Хороший вопрос. А еще мне жутко интересно, с какой целью они совершали жертвоприношение детей для фиолетовой норы. Помню, как-то Владислав обмолвился, что норы все равно, что живые создания, и они все чувствуют. Не хочу быть частью того, что затевали мои родственнички. Не хочу! Уже ближе к ночи я и бойцы снова собрались, но не в ресторане, а в парке неподалеку. Нам не нужны лишние уши, которые могут услышать то, что не следует. «Кто начнет?» – спросил я. Все помалкивали, и никто не решался. «Все так плохо?» «Я могу начать», – сказал Майк. «Люди живут хорошо, при мне никто не пожаловался на новые старшие роды». После высказывания капитана у остальных бойцов развязались рты. Все по очереди начали рассказывать о том, какую информацию им удалось собрать. Как оказалось, лишь 2 из 10 человек услышали негатив в сторону новых правящих родов. Все остальные, соответственно, только и слушали, как жители нахваливают 2 новых рода. Вывод напрашивается сам собой. Люди рады тому, что голем сместили и заменили 2 другими родами. После разговора о жизни людей все по очереди начали признаваться, что совершенно ничего не узнали о темных ритуалах голем. Некоторые из бойцов повстречали людей, которые слышали о существовании фиолетовой норы, но не больше. Я уже начал подумывать, что, может, и нет за голем никаких темных дел. Но очередь дошла до последнего бойца, и он сказал. «Я повстречал одного мужика. У него есть друг, а у того друга еще один друг, и вот он знает семью, которая якобы потеряла своего единственного сына из-за голем». «Так, стоп, все свободны», — сказал я и посмотрел на бойца. «А ты мне сейчас все подробно расскажешь». «Я повстречал его в бильярдном клубе», — начал боец. В итоге он все мне пересказал. История больше похожа на обычные сплетни и слухи, однако в свете последних событий в нее легко поверить. Собственно, почти уверен, что это правда. Как вспомню лицо того мальчика, так сразу испытываю к родственникам этого мира отвращение. С какой стати я вообще должен их любить, мстить за них? Они мне никто, а все мои к ним чувства – лишь остаточный след души пацана, которому раньше и принадлежало это тело. Саму по себе историю можно назвать бесполезной. Уже хотел прервать бойца, как он вдруг сказал: «Я знаю адрес, где живут те люди». С этого и надо было начинать. Записал его в заметки и приказал бойцу: «Свободен». «Есть», – ответил он и ушел. В парке я остался один. Уже слишком поздно, чтобы ехать на тот адрес. Сделаю это завтра. По пути в отель я все думал о своей семье из этого мира. Осмыслял свой путь, пытался понять, чего действительно хочу и в чем моя мечта. Мечта не представляю, как можно жить без мечты. Не то чтобы раньше пределом моих мечтаний была месть всем врагам, но теперь я совсем сомневаюсь, что хочу убивать Ветровых. О чем я мечтаю? Как бы это ни было банально, но, наверное, вернуться к Соне и создать семью. Может, позже, когда буду готов, то попытаюсь основать и свой род. Все-таки жить в этом мире мне предстоит еще долго, а превращаться в растение, что целыми днями сидит перед телевизором, желания нет. Без развития буду лишь деградировать во всех смыслах. Как же много мне предстоит над собой поработать. Все-таки до сих пор хочу перебить Ветровых. А может, это влияет тот ошметок черного демона, что поселился в душе и уже был один раз побежден. Что же, у меня вся ночь впереди. Попробую выгнать из медитативного пространства образ желания мстить и посмотрим, что случится тогда. Что до земель, которые принадлежат мне по праву, я все еще не знаю, хочу их вернуть или нет, зато в одном уверен на все 100. Жители этого района не будут рады моему возвращению. Все, что им нужно, это спокойная, размеренная жизнь, а не бесконечная нервотрепка из-за разборок аристократов. Уже утром я понял, что во мне началось нечто такое, что я не в состоянии остановить. Только направить в нужную сторону. Мне все меньше хотелось мстить Ветровым и отвоевывать свои земли. Причем это совершенно точно не иррациональный позыв. Чем больше я все обдумывал, тем меньше ассоциировал себя с Голем. Думаю, еще немного самокопаний и окончательно решу, чего в этой жизни хочу, а чего нет. После обеда я отправился на нужный адрес, тот самый, который дал мне один из бойцов. Если мне повезет, то родители погибшего ребенка не прогонят меня в первую же секунду после того, как я заговорю о том, что до сих пор вызывает боль в их сердцах. Для них это будет сложный разговор, а для меня, если все подтвердится, точка невозврата. Родители, очевидно, откажутся говорить, но есть у меня одно тайное оружие, которое не побоюсь применить. Одно из ответвлений моей особенной связи с миром. И если придется, то я готов повлиять на них магией, чтобы изменить их ко мне отношения и в целом настроение. Зло это или нет? Пожалуй, что да. Ну разве небольшое зло не прощается, чтобы победить большое? По большому счету мне плевать. Никогда не считал себя героем, просто все так складывается. В любом случае родители того ребенка ничего не потеряют. Главное, чтобы меня они не узнали. Ведь если узнают, то это будет полная фиаско. Поднялся на нужный этаж и постучал в дверь. Ее мне открыл полупьяный мужик, который выглядел, мягко сказать, нездоровым. «Те чё надо?» – спросил он. «Хочу с вами поговорить. Это будет полезно не только мне, но и вам». Сразу сказал я и показал пачку денег. Валюта, пожалуй, еще один способ развязать людям язык. Если взятка не сработает, то тогда мне уже точно ничего другого не останется, кроме как воспользоваться своей способностью. «О!» – мужик улыбнулся левой половиной лица. «Давай, чё?» «Сначала разговор». Я быстро спрятал деньги во внутренний карман. «Кто к нам пришел?» – прозвучал женский голос из квартиры. В этот момент я разувался. Хотя, думаю, они бы и не заметили ту грязь, что я оставил, зайдя обутым. Чистотой в этой квартире и не пахнет. «Пацан какой-то!» – ответил мужчина. «Прикинь, денег нам дать хочет за разговор!» «Какой еще разговор?» – вышла заспанная женщина из комнаты. Она не была пьяной, зато засыпала на ходу. Только увидела меня, вопросительно посмотрела и закинула в рот пару таблеток. «Здрасте», – сказала она. «О чем ты хочешь поговорить?» «Присядем?» – спросил я. «Это будет непростой разговор». Кажется, женщина уже начала понимать, для чего я пришел. Она недовольно фыркала, но ничего не говорила, все сжимала в руках банку с таблетками. «Вот сюда падай!» – пробубнил мужчина, а сам завалился на кресло да так, что чуть не улетел вместе с ним назад. «Спасибо», – ответил я и сел на диван. Надеюсь, клопы у них не кусаются. Впрочем, кто я такой, чтобы их судить? Не все люди способны пережить потерю ребенка. Судя по этой семье, женщина справляется явно лучше, чем мужчина. У вас есть видеомагнитофон? Есть, а зачем? Спросила женщина. Хочу вам кое-что показать. Еще одно мое секретное оружие. Передал ей кассету, она вставила ее в разъем и запустила запись. Это ты, что ли? Я. Ого! Мужик прильнул к экрану. Ах, дить! «Ты сильный маг», – задумалась женщина. «Поди еще и аристократ?» «Да». «И что ты хочешь от нас? Зачем показал видео?» «Видео показал, чтобы вы знали, на что-то да я способен повлиять». «Еще как способен!» Мужчина после просмотра будто бы протрезвел. «Ой-ой-ой, как способен!» «Так вот», – начал я, достал пачку денег и положил половину на столик. А это, чтобы вы меня сразу не прогнали. «Да кто ж тебя прогонит?» – улыбнулся мужчина и, схватив деньги, начал пересчитывать. «Спрашивай уже, чего хотел», – сказала женщина. Она уже готовила себя к худшему. «Я хочу поговорить о вашем сыне», – сказал я, да так, будто грянул гром среди ясного неба. Женщина выпучила глаза, открыла баночку и закинула в рот еще таблеток. Мужчина вскочил с кресла, не досчитав деньги, швырнул их в меня и проорал: «Вон! Убирайся!» Так я и думал, но ничего, я уже успел хорошо настроиться на их внутренний мир, начал направлять на них магию и успокаивать. С женщиной оказалось проще, ее больше нужно было вывести из сна, чем успокоить. Мужчина же разгорячился по полной. Уверен, если бы не направил в него свои чары, то он уже через секунду попытался бы схватить меня и выпроводить из квартиры. Пара минут стараний, попыток объяснить, что я не хочу для них ничего плохого, и мужчина успокаивается. Решается собрать деньги с пола, но останавливается и садится обратно в кресло. «И чё ты хочешь знать?» «Вы уверены, что это сделали голем?» «Да». Спокойно ответила женщина. «Да», – прорычал мужчина, – «как же хорошо, что все они уже сдохли!» «Простите, но откуда такая уверенность? Наш сын возвращался с праздника, он побаивался один идти по городу». «А мы были на работе!» – выкрикнул мужчина и ударил по креслу. «Он говорил со мной», – продолжила женщина, – «говорил, что ему страшно. Я старалась его отвлечь, и вдруг он обрадовался. Сказал, что увидел машины голем, а после...» «Я не хочу вспоминать», — заплакала женщина. «Они похитили моего сына, моего мальчика. Больше мы его не видели». Вполне достоверная история, если бы не одно «но». Хотя это самое «но» можно списать на откровенную тупость тех, кто был в той машине, или даже безнаказанность. Не представляю, насколько нужно быть отбитыми ублюдками, чтобы по ночам воровать детей. Родители уверены в том, что это сделали именно голем по целому ряду причин. Во-первых, мальчик шел по пустой улице, там не было других людей. Во-вторых, тот район считается вполне себе благополучным, и самая кричащая причина – голем буквально закидали родители ребенка деньгами, когда те стали жаловаться и пытаться добиться справедливости. Думаю, что мальчика похитили молодые голем, а старшим это очень не понравилось. Лишь позже они узнали о том, насколько глупо действовали похитители. Иного объяснения не вижу, ведь голем гораздо проще было убить этих бедных людей, чем задаривать их деньгами. Собственно, они до сих пор на них и живут, не работают. «Аристократы, местные башки?» «Да, но их наказали», — ответила женщина. «Жестоко наказали, они того заслужили», — прорычал мужчина. «Я думал, не стоит спрашивать у них про темные ритуалы жертвоприношения, что якобы проводят голем, но семейная пара как-то сама вышла на этот разговор». Они рассказали мне про фиолетовую нору, про других родителей, у которых пропали дети. А еще они поведали мне самое ужасное, что вообще могли узнать. Если кормить фиолетовую нору душами невинных, то она темнеет, а потом становится черной. Женщина снова заплакала. «Черной? Но для чего голем черная нора?» «Мы похожи на магов», — нахмурился мужчина. «Ты узнал, что хотел. Все, уходи!» «Спасибо», — сказал я и отдал записку с номером телефона. «Если что-то понадобится, то звоните». «Угу, обязательно», — протянул мужчина. После встречи с родителями пропавшего мальчика я сразу отправился в библиотеку. Да не простую, а ту, что относится к магической академии. Да, это уже совсем другой район, но времени у меня полно. Во что бы то ни стало, я должен выяснить, правда ли, что фиолетовая нора может превращаться в черную. Допустим, правда, может. Но для чего голем черная нора? Как много вопросов и мало ответов. Какой-то детектив, а ведь я ехал сюда совсем с другими намерениями. Библиотека оказалась в другом районе, но не так далеко, чтобы это стало проблемой. Охранник любезно пропустил меня внутрь, хоть у меня и не было пропуска или другого документа, удостоверяющего личность. Пришлось немного использовать свою магическую силу, но ничего страшного с ним из-за этого не случится. Библиотекаршей оказалась пожилая женщина. Именно такая мне и нужна. Уж если кто-то, кроме преподавателей и лучших учеников магической академии, знает о черных норах, так это именно она. «Здравствуйте», — улыбнулся я. «Здравствуй», — ответила женщина и подошла к стойке. «Я с не совсем обычным запросом. Мне нужна литература про фиолетовую нору». «Билет, пожалуйста». «А я его дома забыл», — ответил я, пожал плечами и направил в женщину немного магии, чтобы она забыла или не настаивала на своей просьбе. Она подумала, посмотрела на меня и говорит. «Первый и последний раз». Она мило улыбнулась, а затем показала мне, где можно найти книгу. Я отправился в нужный зал, нашел тот самый стеллаж, о котором она говорила, и увидел очень-очень много цветных книг. Причем цвета корешков соответствовали цвету норы, о которых в них написано. Мне, можно сказать, повезло. Фиолетовая книга всего одна, правда толстая. Но ничего, читаю я быстро. Про желтую нору было больше всего книг. Она имеет индекс 6/12, фактически считается средней. О норах с более низким индексом было меньше книг, причем чем ниже индекс, тем меньше книг. Например, про темно-оранжевую 7, а про красную с индексом 1/12 всего одна. Что до нор с индексом выше 6/12, то чем выше индекс, тем опять же меньше книг, без исключения. Однако книг больше, чем про те норы, у которых индекс меньше 6/12. Для понимания. 4 книги о голубых норах, о синих – 3, с фиолетовым корешком всего одна книга, как я уже выяснил. Книги с черным корешком нет, кто бы сомневался. На всякий случай, я еще раз просмотрел все полки, но так ничего черного и не увидел. Нора, которую нельзя изучать, может, про нее нечего писать? Скорее первое, чем второе, особенно если превращение после жертвоприношений – это правда. Взял книгу с фиолетовым корешком и уселся за ближайший стол для чтения. Включил лампу с зеленым абажуром, открыл книгу и начал читать. Почти 800 страниц, и если там ничего не будет про трансформацию или черную нору, то сильно разозлюсь и попытаюсь выудить инфу из библиотекарши. Если и она не будет знать, то придется сходить в университет на пары. Наступил вечер, а мне еще читать и читать. Пока ничего полезного не узнал. Много нового, конечно, выяснил, но не то, что искал. Оказывается, из фиолетовой норы лезут не просто кроты, а практически стайные животные. До разумных им далеко, но охотятся они по своей тактике, и неподготовленные маги вполне могут их не одолеть. Фиолетовые самоцветы тоже не из простых. Они могут хаотично взрываться. Похоже, именно поэтому их нельзя использовать буквально ни для чего. Занимательно. Сама нора, что удивительно, практически не имеет излучения. «Молодой человек, вы здесь так долго сидите, может, я смогу вам в чем-либо помочь?» «Да, пожалуй. За спрос деньги не берут, как говорится, вот только в моей ситуации проблема не в деньгах. Что вы знаете про черную нору? Может ли в нее превратиться фиолетовая?» «Ой!» Женщина невольно напряглась. Сразу же направил в нее магию, лишь бы она успокоилась и ничего не учудила. В итоге уже через пару секунд она сидела за столом с противоположной стороны от меня. «Это тайные знания. Их даже в университете не преподают». «А что вы еще знаете?» «Что черная нора дает людям такую силу, какую не дает образование вкупе с любой другой норой». «То есть, если у какого-либо рода появится черная нора, то его маги заочно станут сильнейшими?» «Думаю, да, но за это придется заплатить большую цену». «Странная женщина, но хорошо, что она мне попалась. Вот видите, а вы говорили, что ничего не знаете. Спасибо». «Да, пожалуйста». Она пожала плечами и осталась сидеть за столом. «Ничего, еще пара минут, и она придет в себя. Даже не вспомнит наш разговор». А из него я узнал достаточно, чтобы понять мотивацию своей родни. Они хотели стать сильнейшими магами, и их даже не остановили необходимые кровавые обряды. Практически любой род магов хочет стать сильнейшим, но многие ли будут готовы пойти на сделку с собой, на такие жертвы? Во-первых, умрут невинные дети, а во-вторых, с грузом их смертей придется еще и жить. Я бы так не смог. И вот тут меня посетила одна занимательная идея. А что если Ветровы обманули Скаевых и преследовали совсем другие мотивы? Они ведь вполне могли скрыть за благородной целью настоящую, а именно желание отобрать у другого рода то, что сделает его магов сильнейшими. Вдруг Ветровы продолжили совершать жертвоприношения? Что если весь мой род только для того и истребили, чтобы отжать потенциальную черную нору? Безумие, но я в любом случае собираюсь это выяснить. Пару дней подготовки и вспомню, каково это одному сражаться против толпы врагов. Вышел из библиотеки и пошел к остановке. Вдруг появилось странное чувство, примерно похожее на то, что испытывал, когда осколок хотел что-то мне сообщить. Но он уже давно часть меня, поэтому мне нужно сконцентрироваться не на нем, а на собственных мыслях. Но разве я упустил что-то важное? Остановился на месте, сел на ближайшую скамейку и давай думать. Прокручивал все, о чем думал сегодня, особенно по части норы Ветровых. Ничего я не упустил, но это чувство все не проходило. Оно только усиливалось. Я решил осмотреться по сторонам. Быть может, увидел что-то чертовски важное, но не заметил этого. Люди часто проходили мимо меня, никто не обращал внимания на задумавшегося парня. Машины проезжали мимо, всюду мигали вывески, располагались плакаты с рекламой и один огромный билборд. Я посмотрел на него и прочитал. «Pink Floyd Obscured by Clouds» и увидел изображение. Стеклянная пирамидка с белым лучом света, который входит в нее с одной стороны, а выходя из другой, превращается во все цвета радуги. Картинка. В момент, когда я рассматривал постер, чувство только усиливалось. Осколок что-то понимает и хочет мне сказать, но, увы, я должен додуматься сам. Пока не очень понимаю. Мне на концерт пойти? Только я подумал о покупке билетов, как чувство ослабло. Может, дело в самом изображении. Есть. Чувство усилилось. Еще немного, и я приведу самого себя к нужной мысли. На билборде изображена обычная дисперсия. Ничего такого. Чувство снова усилилось. Ладно, продолжу вспоминать школьный курс физики. Белый пучок света проходит через стеклянную призму и, так скажем, раскладывается на спектр. В результате получается радужная цветная полоска. Кажется, я все понял. Но ведь этого не может быть. Если бы это была правда так, то об этом бы узнали задолго до меня. Вы же не хотите сказать, что я только что сделал открытие в мире магии? Нет, не может быть. Хотя я ведь первый маг в этом мире, который способен управлять магией всех цветов. Значит ли это, что гипотетически я мог бы стать и белым магом? Это знание свалилось на меня, как огромная гора. И что мне теперь делать? Срочно изучать магию всех цветов? Так на это уйдет много времени. Ну хорошо, изучу. А дальше что? Ответа у меня пока нет, зато в одном я точно уверен. Больше, чем что бы то ни было на свете, осколок хочет заставить меня изучить магию всех цветов. Подумать есть над чем, но уже пора возвращаться в гостиницу. Вдруг меня кто-то окликнул. «Дэвис Голем!» Мужской голос. Кто-то из бойцов, но что он мог здесь забыть? Нет, голос чужой, незнакомый. Оборачиваюсь и вижу совершенно незнакомого мужчину. Он увидел меня только потому, что прошел мимо. Сейчас же стоял в паре шагов, а его лицо выражало весь спектр эмоций. Его я видел впервые. Во всяком случае, никаких воспоминаний, связанных с этим человеком, в голове не всплыло, а значит, я не был с ним знаком. Просто отвернулся и пошел себе дальше, немного ускорившись. «Подожди! Вы меня с кем-то путаете!» Не оборачиваясь, ответил я. «Ты жив!» – выкрикнул мужчина. В его голосе не было радости. «Стой!» Без понятия, кто он, но то, что он меня узнал, не сулит ничего хорошего. Хотя он уже все равно меня узнал. Может, он расскажет мне что-то полезное, или я выбью из него инфу. В итоге остановился и посмотрел на него. «Допустим, Дэвис, и что?» Мужчина схватил меня за руку. «Давай деньги, иначе Ветровы узнают, что ты жив!» «Сколько?» «Облом. Ничего полезного этот придурок мне не расскажет. Зато смогу опробовать на нем свою новую способность. Лучше бы она сработала. Много! Все!» Он все сжимал меня за руку. Если бы не толпа людей вокруг, которые, впрочем, не обращают на нас внимания, то просто разделался бы с ним с помощью одного лишь точного удара. Но убийство мне сейчас ни к чему. Они лишь усложнят мою задачу. Хорошо. Изображаю неуверенность в голосе. Сую руку в карман, а сам наполняю кулак маной. Концентрируюсь на мужчине, на его самых свежих мыслях и воспоминаниях последних минут. Рывок, дергаю его на себя, захват, подножка, бросок, и вот он уже летит спиной вниз. Подхватываю его, теперь уже высвободившийся, тяну на себя, взмах, удар. Слабый энергетический и одновременно с тем ментальный удар приходится ему точно в лоб. Удар не ранит, тем более не убьет, зато точно выбьет последние воспоминания из головы. Проще говоря, этой встречи не было. Мужчина про меня не вспомнит. Оставил его валяться на асфальте и побежал прочь. Прохожие кричали мне вслед, кто-то просил вызвать скорую, а кто-то грозился догнать меня и проучить. Но в итоге никто меня так и не догнал. Затерялся в переулках, а затем сел в автобус и отправился в гостиницу. Мне еще предстояло переварить очень много идей, решить, что я буду делать дальше.